Глава 14. «Ты чего в коридоре застряла?» Раздался голос матери с кухни, и Камилла вздрогнула, будто очнувшись. Она поняла, что так и стояла с телефоном в руке, хоть экран его давно погас после короткого разговора с Романом. Все, что смогла пролепетать в ответ, так это то, что добрела до дома. Камилла забросила телефон на тумбочку в прихожей, отвечая матери. Затем поторопилась разуться, не обращая внимания на то, как почти полностью разряженный мобильник соскользнул по мягкому шарфу, оставленному Светланой, и свалился за тумбочку, забытый взволнованной хозяйкой. «Ты сегодня вернулась раньше. Останешься или снова сбежишь на работу?» — спросила девушка, торопливо проходя к кухне и заглядывая в нее. К ее огромной радости мать уже переоделась, стоя в гражданке, подтверждая этим тот факт, что сегодня сможет провести вечер с семьей. «Не сбегу», — усмехнулась Светлана, готовя что-то на плите и одновременно попивая кофе из любимой чашки. «А ты почему так задержалась? С Тонькой куда-то ходили? Да раздевайся уже». Она кивком указала Камилле на куртку, которую дочь так и не удосужилась снять, прислоняясь плечом к дверному косяку. «Погода хорошая», — уклончиво отозвалась девушка, возвращаясь в прихожую. Захотелось пройтись немного и не спешить. «Пройтись — это хорошая идея», — выглянул отец из гостиной. «Надеюсь, что в этот раз не упала». «Нет», — заверила Камилла, вешая куртку в шкаф. Забирая рюкзак, она устало направилась к своей комнате, затем собираясь, как и напомнила Светлана, вернуться на кухню к ужину. Сегодня им удалось собраться за столом всей невеликой семьей. Отличное завершение невероятного дня. «Ты, наконец, решила, что тебе подарить на день рождения?» — догнал Камиллу следующий вопрос отца. «А то мы с мамой решим сами. Будешь потом терпеть и нахваливать». «Лучше просто деньгами. Они бы сейчас так пригодились», — подумалась Камилле, когда взялась за дверную ручку, но улыбнулась, оборачиваясь к отцу. «Я хочу новые ботинки». «Ты это слышал, Свет?» — усмехнулся отец. «Ты же говорила, что ноутбук совсем старый», — отозвалась с кухни мать. «Работает через раз». «Я хочу просто ботинки», — торопливо повторила Камилла, затем прячась за спасительной дверью своей комнаты. Она прошлась к любимому креслу, стоявшему у окна, и опустила на него рюкзак. Затем зажгла огоньки, подвешенные за шторами к карнизу. И те теплым дождем вспыхнули до самого пола, мягко освещая комнату. Цвет на них менялся, как и настроение. Камилла заставила себя переодеться, выбирая теплую розовую байку и любимые светлые леггинсы. Мать позвала к столу, когда она уже приводила в порядок волосы, сплетая их в косу у зеркала. Что ж, побыть наедине со своими мыслями ей удастся только после ужина. Тогда можно будет забраться на кровать, прихватив одну из припрятанных шоколадных плиток. Удобнее устроить хилый, но верный ноутбук и заняться тем, о чем думала с того самого момента, как Тонька показала на телефоне постер. «Мил?» — снова позвала мать. «Уже иду», — отозвалась она, вновь выходя в коридор. Босиком в теплых вязаных носках Камилла заскользила по полу, добираясь до кухни. Отец, шутя, придержал ее за капюшон байки, не давая свалиться. «Стоишь?» «Стою». Девушка немедленно припомнила слова того, кто также пытался удержать ее на ногах в университете. Вспомнила зря, поскольку почувствовала, как щеки снова становятся горячими. Вот только раскраснеться не хватало за столом, да еще и при родителях. Камилла села на свободный стул, пододвигая к себе тарелку и благодаря мать за приготовленный ужин. «Ты не простыла?» Подтверждая ее опасения, проходя к своему месту, Светлана приложила ладонь ко лбу дочери. «Нет», — встрепенулась Камилла. «Видно, долго на морозе была, вот и лицо горит». «Одевайся теплее», — с заботой произнес отец. «Да». Она принялась за еду, спасаясь от дальнейших расспросов. «Если нужна обувь, то завтра сходи в центр, купи, что надо, деньги дам», — предупредил Михаил, поглядывая на дочь через стол. «Спасибо, пап», — благодарно отозвалась Камилла. «И к подарку на день рождения это не имеет никакого отношения», — заявила Светлана, обводя свое невеликое семейство довольным взглядом. 18, Миш. И куда летит время? Не успеешь натешиться, как уже взрослые». «Верно, верно», — подмигнул дочери Михаил. «Кажется, еще вчера товарищу майору предложение делал». «Ну?» — потянула с улыбкой Светлана. «Тогда я вовсе не майором была». «А Врунье уж точно», — усмехнулся отец. «Да не было такого», — ломким голосом поспорила мать. «Расскажи, мам», — потребовала Камила. «Когда вы с папой первый раз встретились, это наверняка было круто». «О, да», — широко ухмыльнулся Михаил. «Только посмей», — пригрозила вилкой Светлана. «Твоя мама украла мою куртку и сбежала. Новую вообще-то, любимую. И, надо признаться, единственную». «Что?» — скептически поглядела на них дочь. «Наглая ложь!» — возмутилась Светлана. «До сих пор не признается», — не поддался отец. «Мам, ты правда ее украла?» — Камила перевела на нее взгляд. «Нет, конечно». Светлана принялась нервно разрезать котлету в тарелке. «Он сам мне ее одолжил. У меня просто юбка порвалась». «А нечего носить настолько в обтяжку, что вдохнуть в ней нельзя», — подразнил Михаил. «Как меня увидела, так от восхищения проездной и уронила. А когда поднимать наклонилась, шов на юбке и треснул». «От восхищения?» — ахнула Светлана. «Я на расписание автобуса смотрела, которое над твоей головой было на остановке, а проездной случайно упал». «Она потом, как рачок, от меня пятилась», — продолжил подтрунивать отец. «Боялась, что дыру на юбке замечу. Пришлось пожертвовать курткой. И что ты думаешь? Первый же автобус заскочил, и только след простыл». «Мам, и ты не вернула папе одежду?» «Вернула». Светлана сделала глоток кофе, который оказался слишком горячим. «Через полгода», — уточнил Михаил. «Это было сложно. Знаешь, чего мне стоило найти тебя?» — возмутилась Светлана. «Но я это сделала и не забыла. Так-то...» «Разве можно меня забыть?» — добавил Михаил, одаривая жену белоснежной улыбкой и вынуждая беспомощно вздыхать. «А потом вы нормально познакомились и стали встречаться?» Камилла продолжила расспрос, забывая о том, что ужин стыл в тарелке. Родители переглянулись, и Михаил покачал головой. «Примерно так и было. Ничего интересного», — пробормотала Светлана, допивая свой кофе. «Она еще несколько месяцев от меня бегала и бессовестно врала», — пожаловался Михаил. «Как врала? Почему?» — удивилась Камилла. «У меня были причины», — попыталась защититься мать. «Твоя мама сбегала каждый раз, когда на ней была форма, и наивно считала, что я ее не заметил. А еще притворялась, что...» «Я не врала, это был тактический ход». «Мам, почему ты не хотела, чтобы папа знал о твоей работе?» «В ту пору твой папа казался мне слишком идеальным. И я была наивно уверена, что никогда не понравлюсь такому мужчине. Ведь все, что у меня было, это пара потертых туфель, юбка с порванной молнией и форма, которая выдавала то, что я вовсе не та изящная девушка, с которыми он привык общаться». «Твоя чудесная мама и правда была в ту пору очень наивна». Михаил накрыл теплой ладонью руку жены. «Мне пришлось изрядно постараться, чтобы переубедить ее». «И что же ты считаешь теперь, мам?» Глядя на нее взволнованным взглядом, спросила Камилла. «Твой папа был очень упрям. И я счастлива, что смогла довериться ему и понять, насколько ошибалась». «Вот как?» Камилла задумчиво покрутила на столе чашку с остывавшим чаем. «Так, кто-нибудь собирается есть?» Пряча смущение, строго перевела тему Светлана. «Я что, зря готовила? Все остывает». Позже, поблагодарив мать за ужин, Камилла возвратилась в свою комнату. Зная, что остаток вечера полностью принадлежал ей, она могла, наконец, расслабиться и заняться тем, что так надеялась сделать. Набросав под спину мелких цветных подушек и удобнее устраиваясь с ноутбуком, она набрала в поиске прочитанное на постере название фильма. «Можно и мне поверить, как маме?» — прошептала Камилла от избытка чувств, умолкая, когда с динамиков послышалась тихая тревожная мелодия, а затем и неспешный голос рассказчика. События разворачивались в заснеженных горах, именно там, где, по легендам местного народа, и обитал последний из драконьего рода. Камилла с восторгом наблюдала за полетом огромного зверя, облетавшего свои владения. Он сделал круг над таинственным темным замком, сверкавшим обледенелыми крышами, и, падая камнем вниз, неожиданно обратился, вынуждая девушку задержать дыхание. Белоснежная одежда, украшенная серебряным шитьем и мехом, так шли незнакомцу. Холодный ветер трепал его светлые волосы, а яркий взгляд голубых глаз был так пронзителен, будто смотрел в самую душу. Нет, это не был тот обаятельный мальчик, с которым она буквально несколько часов назад сидела за одной партой и фотографировалась на телефон в нелепых обручах. И не тот улыбчивый принц, от которого млели девчонки в универе. Это был зверь в человеческом обличье. Уставший зверь, дикий и бесконечно одинокий. Как он это делает? Камила даже провела пальцами по экрану, когда герой отвернулся, неспешно направляясь к старому замку, будто могла коснуться его плеча и окликнуть. Она уже забыла, что собиралась прикончить лежавшую рядом шоколадку, продолжая следить за развивающимися событиями. «Ты действительно необыкновенный».